Глава вторая. Боевой азарт. Во время оставшихся 15 дней миссии в мире Паккот я решил действовать более нагло, изменив тактику ведения разведки кардинальным образом. Никаких лагерей, никаких привалов. Будем штурмовать поместье за поместьем, очищать каждое здание, что попадется нам на пути. Первые 3 дня нам встречались лишь небольшие группы пауков до 5 особей, и мы их с легкостью уничтожали стрелами. Конечно, поначалу мой десяток трусил и даже слегка роптал от новой тактики. Но ошибку Рикела, нашего бывшего разведчика, повторить никто не хотел. Даже всегда заносчивый Леур помалкивал. Хотя он привык к более размеренной и спокойной работе, а не к такому излишне напряженному хождению по мрачным тоннелям арахнидов. На 4-й день мы очистили уже 2-й двор и готовились осматривать подвалы, когда нам недвусмысленно указали, что такая тактика наглого штурма чрезвычайно опасна. Все началось с того, что с улицы через сломанные ворота ворвались 4 арахнидорабочих. «Всем собраться в группу! Атакуем по готовности из луков!» — скомандовал я. Вроде бы ничего сложного. Но одновременно с противоположной стороны через стену перелезло еще 3 паука. Уровни у них были уже более высокие — 2 4-го и 1 5-го. И уже это напугало весь десяток. Поэтому вместо совместного залпа это сборище, ошибочно называемое солдатами, потеряло 2 вдохов на раздумья, не способное решить, в какую сторону повернуться. Мне же хватило этого времени понять главное. Это ловушка. Где-то прячется кукловод этой стаи, и так просто нам выбраться точно не удастся. «Леур, ставь барьер и ни на что другое не отвлекайся до моей команды! А вы, отрыжка хаоса! Залп!» Кричу так, что мои солдаты даже вздрогнули, но команду выполнили молниеносно. К магическому щиту успело подбежать только 3 живых пауков, но в упор под защитой барьера мы с легкостью взяли этих тварей на копья. Начались тихие разговоры, нервные смешки. Все произошло слишком неожиданно и быстро. Весь бой не продлился и 30 ударов сердца. «Леур, держать щит вплоть до магического истощения! Если опустишь его раньше, я лично тебя четвертую! Ты меня понял?» Зло прошипел я ему на ухо. «Понял», — неуверенно ответил сквозь зубы маг. «А ведь мгновение назад он собирался развеять щит». «Что же пришло в голову этому злобному десятнику Ирчину?» — подумал Леур. «Чекир, быстро добей раненых пауков из лука!» — рявкнул я. В такой напряженной неопределенности мы простояли 2 минуты. Мой волшебник все с большей злобой искоса посматривал на меня. Остальные бойцы просто непонимающе поглядывали друг на друга. Благо, им хватало ума свои рты не раскрывать, тем самым не отвлекая меня. Но ждать долго не пришлось. И когда из паучьего лаза одновременно вырвалось 10 арахнидов-рабочих и 3 воина Иранга, мне показалось, что зеленые морды моих солдат в раз побелели. В этом, наверное, и есть разница между опытными воинами и тем посмешищем, что считают себя таковыми. Жуки прут на одних инстинктах, они не боятся и поэтому двигаются прямолинейно. Мы же количеством им не уступаем, да и уровни у нас выше. Но ужас в глазах бойцов был такой, словно против нас вышли сражаться как минимум 10 орков Ди-ранга. Паника не продлилась долго. Я выстрелил 1 раз. «Залп, выкормыш обязны!» — кричу я. 2-й же мой выстрел сопровождал уже залп всего 10. И только лишь 1 мысль была сейчас в моей голове. И эта мысль была не о том, как нам выжить. Дикое чувство алчности поглощало меня изнутри. Я прикидывал, как забрать опыт со всех 3 воинов-арахнидов, ведь у них были 4-й уровни. По причине скученности атакующей группы пауков, из-за того, что выход из тоннеля был шириной меньше 10 шагов, практически все стрелы находили свою цель. Что странно, ни у кого из воинов-арахнидов не вспыхнула личная защита, как это произошло в прошлый раз, и это слегка разочаровало. Как итог массированной стрельбы из луков, вплотную к барьеру добралось только 2 воина-арахнидов. Да и те были серьезно утыканы стрелами. Они ударили по барьеру 1, 2. Стрелы попадали во все более уязвимые точки на телах пауков. И я не выдержал, решив покинуть пределы магического купола, чтобы лично собрать с них ОС. Подскочив к левому воину-арахниду, Он мне показался более медлительным из-за множества ран. Щитом блокирую его левую руку, а меч вгоняю под подбородок. «Внимание! Вы получили 32 ОС. 32 из 120». Бросился к следующему, но вовремя остановился. Этот воин-арахнит проявлял какую-то подозрительную иррациональную стойкость для четвертого уровня. Стрелы пробивали его хитин далеко не везде и крайне неглубоко. Но стоило ему на мгновение повернуться в мою сторону, как он получил несколько стрел в уязвимое брюшко. Паук заметался из стороны в сторону, пытаясь атаковать своим длинным копьем. Целясь то в меня, то попадая по магическому щиту. Рывок. Принимаю ослабевший удар на щит и пробиваю мечом его голову. «Внимание! Вы получили 80 ОС. 112 из 120». Меня слегка качнуло от пробежавшей энергии по телу. Но, думаю, никто в пылу схватки не заметил этого. Не может быть. Он оказался 10 уровня. Неудивительно, что сопротивлялся так долго. А ведь своими размерами практически не отличается от своего сородича 4 уровня. Пока шел к третьему воину арахнидов, боролся со внутренними сомнениями. Страшно было получать новый уровень без официального разрешения. Но если оставшийся израненный паук тоже использовал навык подмены системной информации, и об этом кто-то из моего десятка прознает, то это может привести к еще худшим последствиям. Воин-арахнит лежал на боку. Из головы торчала стрела, удачно попавшая между крупных хитиновых пластин. Белесая кровь продолжала обильно вытекать на грязную землю слабыми толчками. Он вполне мог быть любого уровня. Просто не повезло. На ноготь, левее или правее ударь стрела, и произошел бы рикошет. Сомнения сомнениями, но уже ничего не поделать. Подойдя вплотную, нанес удар мечом в голову. Наверное, я попросту понял, что ситуация в любом случае зашла уже слишком далеко, и оправдаться уже не получится. «Внимание! Вы получили 88 ОС. 200 из 120. Внимание! Вы получили 13 уровень. 80 из 130. Дополнительно вам доступно 3 свободных очка характеристик». В этот раз я был готов к большому потоку энергии и крепче надавил на меч, пробивая голову насквозь. Благо, карта из этого воина арахнидов не появилась, и я крикнул остальным. «Леор, опускай щит! Остальным добить раненых и начать собирать стрелы! Они нам могут скоро пригодиться! И, Леор, собери все карты стропов!» Отвечать мне никто не стал, потому как у многих изрядно подрагивали колени. Они еще до конца не поверили, что остались живы. И переживали они не зря. Опусти маг защиту ради экономии маны, и второй раз сразу же поднять он ее бы точно не смог. Так что план у арахнидов был неплох, просто им не повезло. За этот бой из карт и ранга нам досталась хитиновая броня и одна пустышка. Из F-ранга 5 пустышек и 2 с навыком хитиновый покров. Карты интересные, но гоблины боятся применять их на себе. Ведь после изучения кожу покрывают чешуйки хитина, и выглядит это со стороны довольно жутко. Да, положительный эффект от дополнительного бронирования, конечно, есть, но вот завести жену на старости лет можно уже будет не надеяться. Из оружия заслуживают внимания только 2 копья и ранга, что тоже довольно неплохо. Жаль, что таким продвинутым оружием разрешено пользоваться только старшим офицерам. Хотя именно эти образцы для гоблина среднего роста в любом случае слишком велики. После сбора трофеев и проверки всех трупов арахнитов, я приказал сделать привал на целый час, чтобы мой десяток смог прийти в себя и немного успокоить расшатавшиеся нервы. Все же не каждый день им приходится сражаться с существами и ранга и одерживать победу. Спустившись в подвалы этого поместья и обыскав все 3 подземных яруса, мы не обнаружили чего-то достаточно ценного для столь крупного отряда пауков на поверхности. Этим обстоятельством я был крайне разочарован, потому как очень рассчитывал найти как минимум хотя бы небольшую кладку. Но не считать же за ценность обнаруженные несколько древних кувшинов или ржавый, тяжелый доспех арахнидов. Конечно, даже весь этот древний хлам был помещен в бездонные сумки. Ведь все же и ржавый металл имеет свою цену. Взвесив все «за» и «против», я принял решение спускаться еще глубже, уже в грубо прорытые туннели. Это были не древние подвальные этажи, отделанные камнем и кое-где украшенные письменами и узорами арахнидов. Здесь стены были кое-как обтесаны какими-то примитивными орудиями труда, и вполне очевидно, что построены они не более нескольких десятков лет назад. Пройдя не больше сотни шагов, истеричные нервные шепотки между моими гоблинами уже нельзя было игнорировать. Ими начал овладевать страх. Страх глубинный, медленно, но верно перерастающий в неконтролируемый ужас, что таится на уровне инстинктов и может обернуться полной потерей контроля над самим собой. Но пока этот страх еще балансировал перед страхом смерти от рук их десятника. И первым не выдержал маг. Ведь он точно знал, что десятник не убьет его, а вот арахниды вполне могут в таком-то замкнутом пространстве. «Десятник Ирчин, здесь слишком опасно, нам надо возвращаться», — сказал он это тихо, но постарался, чтобы его голос звучал уверенно. Но когда десятник повернул голову в его сторону, и шар света, что висел под сводом тоннеля, озарил его лицо, Леур был уже не рад, что сказал это. Он был не рад тысячу раз. Ведь из темноты на него смотрели мертвенно-холодные глаза злобного десятника Ирчина, а лицо не выражало ни единой эмоции. Это длилось всего мгновение, а затем десятник отвернулся и двинулся дальше в глубину подземелья катакомб арахнидов. Но за это мгновение на спине мага успел выступить холодный пот. А главное, что весь отряд как-то почувствовал возникшую от десятника угрозу и двинулся дальше в абсолютной тишине. Лишь мелкие камни шуршали под ногами солдат и нарушали это гнетущее безмолвие. Во время спуска на нашем пути несколько раз встречались ответвления, но по отсутствию в них следов лап арахнидов было понятно, что они, скорее всего, тупиковые. Продолжив двигаться по основному тоннелю, нам даже попались двое пауков-рабочих по пути. Но не прошло и получаса, как мы вышли в крупную пещеру, на дне которой обнаружилась кладка арахнидов. Это была большая удача. Более 500 яиц, и это только при беглом осмотре. Всю радость от нахождения такого сокровища слегка портили три десятка пауков-рабочих. Немного успокаивало, что они все поголовно были первого уровня, но даже несмотря на это, такое большое количество тварей изрядно пугало мой отряд. «Всем ждать моей команды! Леур, готовь щит! Остальным взять луки на изготовку! Целиться по ближайшим тварям!» Отдал я приказ тоном, неприемлющим возражений. «Конечно, атаковать с более высокой позиции всегда проще, это известно любому воину». Поэтому карабкающиеся по крутым стенам пещеры пауки оказались довольно медленными и удобными мишенями. С помощью луков разобрались с большей частью арахнидов еще на подходе. Сумевших же прорваться сквозь залпы стрел сдержал магический щит Леура. Благо, защитный барьер все-таки смог выдержать удары порядка 10 добежавших к нам пауков, которых мы добили копьями. Не скажу, что бой прошел просто. Мои солдаты действовали скованно, по-прежнему не веря в победу и ожидая в любой момент, что арахниды разрушат магический барьер и ворвутся в наши ряды. Именно по этой причине их удары часто соскальзывали с панцирей пауков, не нанося значительного урона. Но один за другим арахниды гибли от наших копий, и мои воины даже сами не поняли, как арахниды-рабочие неожиданно просто закончились. Но главная опасность, по моему мнению, была в новой потенциальной атаке. Ведь маны у моего волшебника уже практически не осталось, и одной из причин этого являлась нерасторопность моих солдат. И если разойтись по довольно крупной пещере в поисках ценностей, то нас запросто могут застать врасплох. Потому что в эту крупную пещеру с кладкой арахнидов вело целых 6 тоннелей, расположенных практически диаметрально. Мы простояли в оборонительной позиции почти полчаса, ожидая новой атаки, а также рассчитывая, что внутренний резерв Леура хоть немного восстановится с помощью кристаллов маны. Не дождавшись еще одного нападения пауков, мой десяток начал грузить яйца арахнидов из кладки в бездонные сумки. И была вполне реальная опасность, что места нам может и не хватить. Ведь помимо яиц, пауки стаскивали сюда всю найденную добычу. Еду, то есть трупы. А иногда они были и частью обмундирования или даже оружия. Конечно, все это было очень старым, но даже металл в наше время имеет неплохую цену. А так как, естественно, ни у кого в моем десятке не было навыка идентификации, то и быть абсолютно уверенным, что перед нами не какое-нибудь скрытое древнее сокровище, точно было нельзя. Возвращение обратно в лагерь к полусотнику Журеку было изнурительно тяжелым. Мои 4 бездонных сумки были наполнены, как мне казалось, до отказа. По весу каждая была тяжелее воина ее тащившего. Честно говоря, в моей практике такое случалось нечасто, чтобы одну бездонную сумку несли 2 бойца. Но и описать радость солдат моего десятка, вернувшихся в тыловой лагерь, было очень сложно. Вели они себя, словно вернулись с фронта после тяжелых кровопролитных боев. Размахивали руками, глупо улыбались. Тоже мне герои. Полный десяток с магом поддержки. Много ли надо ума бить арахнидов из-под магического барьера? За прошедшие почти 3,5 десятка лет службы у меня чем дальше, тем больше складывается впечатление, что практически постоянно под моим началом вновь и вновь оказываются не профессиональные воины, а какие-то насильщики, ну или на худой конец тупоголовые сборщики ресурсов. Но, скорее всего, это во мне говорит усталость и старческое раздражение. Но больше всех нашей добычи был рад Журек. Такой слащавой улыбки я не видел у него еще ни разу за все годы службы под его началом. Улыбка, говорящая вместо 1000 слов. «Вот мой счастливый билет на получение 18 уровня!» Вот что было написано у него на лице. Сам же я в этот момент был как никогда сосредоточен. Потому как во время сдачи ОС мне сначала нужно изменить в отображаемых параметрах 64 из 120 ОС. Сдать же в накопитель только 64 ОС за 2 воинов-арахнидов 4 уровня. Затем отобразить 0 из 120 ОС. В итоге у меня должно остаться 16 из 130 ОС. Когда я отошел от накопителя, Журек прошелся по мне мимолетным взглядом, использовав навык идентификации. По телу прошла практически незаметная волна энергии, но взгляд Журека не выражал при этом никакой обеспокоенности. Он удостоверился, что параметры и навыки не изменились, и добродушно пожелал. «Еще пара таких вылазок, и я обещаю, что выбью тебе новый уровень вне очереди, исключительно за заслуги». А у самого при этом глаза блестели так, что ночью, наверное, и факел не пригодился бы. «Сделаю все возможное. Это и в моих интересах, ведь процент с добычи для офицеров никто не отменял», — произнес я безразлично, сам тем временем пытаясь успокоить бешено бьющееся в груди сердце. По правде говоря, очень переживал, что полусотник Журек сможет увидеть мой повысившийся уровень. «Все же до конца невозможно быть уверенным в доселе неизвестном тебе навыке. Но, слава великому Антеросу, он ничего не обнаружил». «Конечно, конечно, десятник Ирчин. 2% от ресурсов, добытых твоим отрядом в этой миссии, будут значительными. Так что хорошенько подумай уже сейчас, куда потратишь столько ОС».